Глава 26. Уже на другой день музейный хранитель Елена Суходрищева привела Прасковью в Бахрушинский и представила заму по хозяйственным делам. «Не смущает зарплата?» — на всякий случай поинтересовался тот. «Мы, знаете ли, бюджетники. К тому же культура, как известно, всегда по остаточному принципу финансируется». «Да нет, нормально», — ответила за нее Суходрищева. «Муж мой более-менее помогает, так что на жизнь, думаем, хватит ей». Следующим утром Прасковья была уже на месте. Ей показали площади, подлежащие уборке, объяснили, что делать и как, и она приступила. К запаснику, где, судя по инвентарной книге, находился экспонат, Суходрищева провела ее в первый же день — ознакомить с путями отступления, если что. Это был полуподвал с вереницей запертых помещений. Тут же на месте Суходрищева дала необходимые инструкции. Про ведро, тряпку и небезопасную суку-хранительницу, в чьем веденье числится запасник с предметом поиска. «Зовут ее Раиса Захаровна», — предупредила Ленка Прасковью. «Имейте в виду, она будет стоять на пороге и лично надзирать за уборкой в четыре глаза. Как только обнаружите экспонат, наберите меня вот по этому телефону», и вручила ей мобильник. «Просто нажмете вот сюда, а говорить не надо. Я сразу приду и отвлеку ее. А вы изловчитесь и суньте экспонат в ведро. И когда будете выходить, в глаза ей не смотрите, Раисе этой. У нее нюх, как у волчицы. Идите себе спокойно, как ни в чем не бывало. Это понятно?» Вместо ответа Прасковья угрюмо кивнула, ощутив холодок в боках и между ног. Но слова эти запомнила. И еще справилась дополнительно, преодолев смущение. «А она одна там будет?» «Голова-то эта сушеная, а то, ежели их там больше окажется, то какую убрать-то? Все ж в ведро не влезут, никакой тряпки не хватит укрыть». «Один, Прасковья, всего один череп будет, с биркой, а на бирке инвентарный номер вот такой». И она протянула ей бумажку с цифрами. Утром Лёва на машине отвозил Прасковью к музею, а вечером уже Шварцман доставлял её домой. Так они договорились меж собой. Каждый при этом руководствовался своими конкретными соображениями. Лёвка исходил из того, что именно он втянул несчастную женщину в сомнительное дело, хотя это и не было его прямой обязанностью, и доставка её к месту будущей операции, хотя бы незначительно, но всё же облегчит ему переживания. Мишка же придерживался точки зрения не гуманистического, а скорее практического толка. На колёсах гораздо эффективнее быстро исчезнуть, если вещь будет при бабке. К тому же грохнется она еще, да раздавит, не приведи Господи, и что тогда? Возврат Гуглицкому? Полрыцаря за черепки? До запасника отдела декораций дело дошло на шестой выход Прасковьи в музей. Раиса Захаровна, сверившись с графиком уборки, нашла ее в вестибюле и распорядилась быть внизу через 15 минут со всеми причиндалами. Пыль, протирка и влажная уборка пола. Прасковья послушно покивала и потопала за ведрами. Коленки ее сгибались с трудом. Руки в локтевых суставах внезапно также утратили подвижность. В назначенное время она приступила к делам. Запасник оказался не столь огромным, как она себе представляла. Однако, кроме большеразмерных экспонатов, сгрудившихся по углам помещения, обнаружились нескончаемые кучи всякой театральной мелочи, которые были, если не сказать завалены, то уставлены бесчисленные высотные стеллажи. «А я туда как, Раиса Захаровна?» — спросила Прасковья у расположившейся на стуле в дверном проеме хранительницы. Мне б лесенку какую, стремяночку лучше, не дотянусь я без ней. Начальница сидела, вытянув перед собой ноги, и Прасковья отметила про себя, какие ладные синего колера туфельки были на той, крепенькие, с охватом полстопы по высоте, на невысоком каблучке, с широкой резинкой посередке, чтобы в размер втиснуться и не жало потом. «Сегодня протрите, до чего дотянетесь. В другой раз доберете остальное с лестницей». Сухо отреагировала та, глядя на уборщицу через толстые очки. «Воды-то, воды в ведра налейте! Как вы пол протирать собираетесь? На сухую, что ли?» Почему-то тот факт, что ведра будут наполнены водой, никто из заговорщиков не учел, и подобная промечивость теперь самым радикальным образом могла повлиять на весь план, вплоть до полной невозможности его осуществления. Об этом Прасковья тут же догадалась сама, однако, исполняя приказ, пошла в туалет наполнять ведра. Вернувшись, принялась за протирку. Пока трудилась, шастала глазами по стеллажам, пытаясь охватить взглядом как можно шире. Работала споро, методично передвигаясь от стеллажа к стеллажу. Череп обнаружился, когда она закончила со вторым и перешла к третьему по счету стеллажу. Это явно был он, тот самый искомый, потому как присутствовал в одиночестве. Круглый костяной затылок высовывался из-за рулона синего картона с наклеенными на него золотыми звездами, и внизу в воздухе, на тонкой бечевке, тянувшейся от черепа, висела прикрепленная за ушко бирка. Однако имелась в деле затыка. Полка находилась на высоте, так что, не приподнявшись над полом с помощью чего-то подставного, рукой вещь саму было не достать. Лестница же, как выяснилось, в этот раз не полагалась. И непонятно было, когда в следующий раз доведется здесь прибираться, надо было что-то решать. Подумав, Прасковья ткнула пальцем в телефон, что вручила ей Суходрищева, и стала ждать, пока события обретут какое-либо развитие. Раиса Захаровна, словно привязанная глазами, все смотрела в ее сторону и смотрела. В этот момент из коридора донеслись чьи-то шаги. Прасковья слышала их, но не могла видеть шагавшего. Затем она разобрала короткий разговор, происходивший на повышенных тонах. Снаружи женский голос стал в довольно резких интонациях отчитывать Раису Захаровну, что та безо всякого ее уведомления забрала уборщицу для собственных нужд, наплевав на график уборки, согласно которому сейчас надлежит производить уборку в отделе рукописей, а не в ее запаснике. Раиса Захаровна оторвалась от наблюдательного стула и стала возмущенно реагировать, почти в крик, что она, мол, действует сообразно графику и порядки знает не хуже некоторых в конец обнаглевших сотрудниц. На что Ленка, а это была она, криком же отвечала, все сильней таща огонь на себя и выманивая этим звонким огнем Раису глубже в коридор, что разбираться будем, мол, в дирекции, если так это угодно Раисе Захаровне. Пока шла перебранка, Прасковья успела определиться с порядком собственных действий. Она поставила стопу на нижний стеллаж и, схватившись руками за другой, что был чуть выше уровня груди, резко оторвала тело от пола. Из этого положения, максимально вытянув руку вверх, можно было зацепить не сам череп, но его болтающуюся в воздухе бирку. Что она и сделала, потянув бирку на себя. Череп, последовавший за биркой, полетел вниз раньше, чем Прасковья успела оценить последствия своего необдуманного поступка. Однако ситуацию спасли ведра с водой. оказавшиеся, на счастье, здесь же одно из них приняло в свою замутненную уборкой глубину стремительно спикировавший с верхотуры череп неизвестного. Обалдевший от неожиданности и страха Прасковье оставалось лишь констатировать факт получения ею искомого предмета таким необычным путем. Когда она разогнулась, стряхнув мокрое с халата, то встретила внимательный взгляд Раисы Захаровны. Взгляд этот поведал Прасковье, что ее маневр с музейным черепом остался незамеченным. Страх тут же отпустил женщину. «Мне б воду поменять». «Пожалуйста, Раиса Захаровна», — вежливо спросила разрешение Прасковья, обращаясь к руководительнице уборочного процесса, «а то вон черная уж вся сделалась». «Надо, так идите», — равнодушно пожала плечами та, «только не задерживайтесь, а то у нас с вами конца не видно». Зайдя в туалет, Прасковья вытащила многострадальный экспонат из грязной воды, обтерла его по кругу отжатой половой тряпкой и стала лихорадочно осматриваться по сторонам, ища способы укрыть его от любых посторонних глаз. Решение пришло сразу, поскольку было единственно возможным. Она откинула керамическую крышку сливного бачка, отогнула рукой в сторону спускной механизм и, опустив череп в бачок, положила крышку на место. Затем она поменяла воду в ведрах на свежую и вернулась обратно, чтобы закончить с уборкой помещения, после чего уже уехать домой на Михаиле и более никогда в этот музей не возвращаться, пропадя на все прободом вместе с немытыми экспонатами. Вечером следующего дня Суходрищева хладнокровно и без каких-либо проблем вынесла череп из музея в обычной сумке для покупок и вручила Шварцману со словами: «Когда плывем, Мишаня?» Тот расчувствовался и чмокнул Ленку не как обычно мимоходом, в область между ухом и затылочной частью, а в самые губы и по центру. Это означало, что... скоро и без обмана. На радостях ей этим же вечером даже удалось развести Мишку на быстротечную супружескую близость, какой она не имела с ним последние года 4. В общем, проделанными манипуляциями довольны остались все. Шварцман, ставший владельцем рыцаря рыночной ценой под 200 тысяч североамериканских денег, Ленка Суходрищева, огребшая тур на Карибы и хотя и вялый, одноразовый, но все же секс с мужем. Прасковья, честно исполнившая поручения хозяев и проявившая при этом мужество и смекалку, и, наконец, оба гуглицких — Аделина и Лев. Удовлетворенность последних успешным предприятием длилась ровно до 3 вечерних биений спаленной ручки. В предчувствии реакции Николая Васильевича на то, что ему предстояло сейчас узнать, Адка светилась нездешним светом, словно не только он, Гоголь, но и сама она сделалась теперь невидимой, и лишь излучаемое ею сияние могло быть засечено человеческим глазом. Левка вел себя поскромней, хотя внутренне чрезвычайно гордился собственной щедростью и той удивившей его самого легкостью, с которой он расстался с железным человеком. Он порой ловил себя на мысли, что железные изделия, присутствовавшие в его доме в 2 до недавнего времени экземплярах, всегда были для него не просто мертвым железом, а оставался чуток места и для железной души их. Они были кусочком овеществленной Левкиной детской еще мечты о далеких странах и обитающих там прекрасных людях. Потом Левка вырос, и мечта заросла заботами. Но вместе с открывшейся залысиной вдруг показалась снова. Оттого и уперся он в этих рыцарей всем существом своим, назначив их первыми среди прочих остальных оружейных древностей. Вот почему шевелящаяся внутри Левкиных кишок гордость за свой поступок никак не давала успокоиться всей остальной нутрянке. Это еще Атка не в курсе, сколько он стоит. Один полный рыцарский комплект, даже пускай для обычного воина. А если б военачальник, вельможа, или даже высший вариант доспехов — королевский, узнала б, с ума сошла, натурально. А Шварик, хотя и не смыслит ни хрена, овладеет теперь и ни-гу-гу. Вот. Лёва со стуком положил на письменный стол добытый череп и не смог сдержать довольной улыбки. «Принимайте и распишитесь в получении, Николай Васильевич! Свежий, только из хранилища, с пометкой «Осторожно, хрупкое». Куда закопать прикажете?» Тихий шелест прокатился над поверхностью планшета, зачастили, посыпались островерхие буквы, заваленные все так же направо. «Что сие, мои милые друзья?» «Как что?» — не выдержал напряжения Лёва и выкрикнул в потолок, едва контролируя громкость голоса. «Почему сие?» «Да это же ваш череп, Николай Васильевич!» «Родной вы наш! Настоящий череп от вашей отрубленной головы! Из Бахрушинского вынесли, там он и хранился, как сами говорили. Просковья наша вытащила тайком в ведре». «Милая, милая, храбрая женщина! Но, предвещая ваше недоумение, отвечу, что это совершенно не присущие мне формы голова, милый Левушка. Самой уже голову сию и дам про заклад. Мой череп имел теменные выступы один против другого, в равности и в симметрии. Не заметить, каковы, дело весьма затруднительное. Этот же идеален и пригож, как шар. И зубы мои, прошу прощения за подробность, неизменно отличались некрасивостью, были мелкие, весьма редко отстояли один от другого. Здесь же предстают видению моему зубы крупные и частые, с мощными резцами, густо устроенные в челюстях, хотя и далеко не все наличествуют, что, впрочем, совершенно объяснимо воздействием времени. «Боже мой!» Аделина обхватила горло руками и медленно опустилась на паркет. «Ну как же это можно, Николай Васильевич? Лёва! Мы же все так этого ждали. Мы же были уверены, что скоро все для вас окончится. Все эти ужасные мучения истомившейся вашей души. Простите, великодушные мои друзья. Как никто ценю вашу нежнейшую обо мне заботу, однако исполнить такое, скорее всего, не в ваших силах, как и не в силах сделать это ни одному из человеков. Видно, так и суждено обитать мне в нынешних пределах, и будет сие до той поры, пока не дождусь я самого конца света. Впрочем, дражайшая моя княгинюшка, несмотря на тщетную попытку нашу обрести для меня возможность земного отрыва, теперь хотел бы я продолжить прерванную вчера поздним часом беседу нашу и вновь поговорить вот о чем. О, как же нескончаемо прав Владимир Владимирович, излагая мысли свои о самодовольном и величественном мещанстве, говоря о поддельной значительности, поддельной красоте, поддельном уме и привлекательности, о том, что, припечатывая словами этими, творим мы нравственный над ними суд, о том, что питаются люди эти запасом банальных идей, прибегая к избитым фразам и клише, их речь изобилует тусклыми, невыразительными словами, как и поступки их же являют собой деяния убогие и недальновидные, лишенные всякого душевного благородства. О да, простой человек не бывает пошляком, и тут он снова тысячу и тысячу раз будет прав. Однако, чтобы сделаться таковым, и тут я не соглашусь с господином Набоковым, полагаю, явно недостаточным будет для крестьянина всего лишь перебраться в город. Мне представляется, что кроме помещения человека, выросшего и воспитавшегося вдали от пошлых красивостей мира в городскую среду, потребно также и другое, столь же значительное, дающее тому переродиться в то, чего жаждем мы осуждать. И для этого должен изначально красивый душой человек, не умея противиться обстоятельствам, отринуть от себя накопленный прежде духовный и душевный багаж и поплыть по велению горьких для всех нас причин в мерзоту и паскудство новой для себя привлекательности. Но тем и силен наш же обычный русский человек, что дурно прилипает к нему такое, и коль скоро сумел он изначально не покрыться зловредной коркой из пошлого и грязного, то и не покроется и далее, даже если город, о котором говорит Владимир Владимирович, съест его целиком без остатка, заглотит и не поперхнется. Лёва нагнулся над экраном, почитал пару фраз и разогнулся обратно. «Ну, пошла коза по капусте!» — выдавил он еле слышно, скривив рот. «Кому чего, а нашего хлебом не корми, дай поумничать. Есть голова, нет головы, не эпохально. И чего я только рыцаря своего Шварику задвинул? Стоял бы железяка сейчас, да стоял, как вкопанный, цену набирал». Он махнул рукой, развернулся и пошел звонить Шварцману, требовать возврата. Аделина же, дождавшись окончания последней фразы Николая Васильевича, выдержав короткую паузу, начала быстро набирать ответ. Узнав о требовании Гуглицкого отыграть с рыцарем обратно, Мишка пришел в неописуемую ярость. «Да ты чего, совсем озверел, Левчик?» — заорал он на него. «Какой еще возврат? Дело сделано, товар доставлен. Чего тебе, понимаешь, еще надо?» «Мишенька, ты пойми», — стараясь не терять самообладание, увещевал его Лева. «Ну не он это, не тот. У того темечко широкое и зубы мелкие, а у этого башка, как у хакамады. Хоть сейчас на конкурс черепов. «Лев, ты прикинь, как все было!» — попытался оказать разумное сопротивление Шварцман. «Заказ на вещь. Где чего? Сказано было четко. Так или не так?» «Ну, допустим, так», — вяло согласился Гуглицкий. Он знал, разумеется, что никакого своего имущества ему не видать больше вовек, как и писателя Гоголя в твердом исполнении, но вместе с тем попытку эту не осуществить он просто не мог, чтобы не сожалеть потом весь остаток жизни, что не использовал шанс не быть окончательным идиотом. «Ну вот!» С нехорошим торжеством в голосе подбил черту Шварцман. «Сам же признаешь!» «И потом...» — он шумно подышал носом в трубку, преодолевая остатки негодования, и озадачил Левку вполне справедливым вопросом. «Кто тебе сказал, что это не та голова, а другая? Сам этот Гоголь-Моголь, что ли, или кто?» «При чем тут Гоголь?» — с явной тревогой в голосе вздернулся Лева. «Он-то чего спать тебе не дает?» «Не знаю я, кто кому чего дает или не дает». Шварик тут же воспользовался коротким Левкиным замешательством и перешел в законную атаку. «И вообще, я ничего не знаю, Левчик, и знать не желаю. Получил — пользуйся, а меня больше не дергай. Пожалуйста, прошу тебя, у меня и так с этими твоими проблемами сплошной расход и нервы ни к черту. Все дела напрочь отмел, пока бабку твою возил, понимаешь, туда-сюда». «Туда я ее возил, а не ты», — поправил его Лева. Ты возил обратно. Туда-сюда, какая разница? Раздраженно отозвался Шварцман. Главное не это. Главное, что Ленку мою до сих пор в дрожь бросает, как вспомнит, что из бачка говняного башку эту вытаскивала. И на себе, к сердцу, можно сказать, прижав, через весь музей тащила, думая, что вот-вот менты ее примут и закроют до конца жизни. Ты чего, не в курсе, Левик? Про Раису Захаровну слыхал, наверное, от бабуськи-то своей. Та еще сучка. Живым никого не выпустит. Ведьма натуральная. И, не давая Гуглицкому встречно открыть рот, бросил на прощание. Ладно, все, давай. Не могу больше базарить. Идти мне надо. И дал отбой. Странное дело, но после разговора этого Левке стало легче. Все, что он мог сделать, теперь уже можно было считать сделанным. Рыцаря просрал, с возвратом определился, вернее, с невозвратом. Он свистнул черепа, прищелкнул карабин поводка к ошейнику и вышел за дверь.